Калибр 7,65. У Иштвана Додека имелось на него разрешение. Пулю мы нашли и идентифицировали. Стреляли из Вальтера, принадлежавшего Додеку? Точно так. Шашвари еще полистал свой блокнот. Вот еще довольно любопытные данные об осмотре пишущей машинки. Шашвари допил свой кофе, выскреб со дна ложечкой остатки сахара, затем вновь углубился в свои записи. На клавишах машинки Додека мы не обнаружили отпечатков пальцев ни при первичном осмотре, ни в лаборатории. Эксперты, однако, единогласно утверждают, что текст предсмертной записки отпечатан именно на этой машинке, а не на другой. Вместе с тем, на других частях машинки, например, на ее днище, ясно видны отпечатки пальцев погибшего. Из этого следует, что покойный Додек, несомненно, пользовался своей машинкой и систематически. А вот как он отпечатал на ней последнее свое письмо, остается загадкой. «Наверное, с помощью бестелесных призраков», — с горькой усмешкой заметил Рона. «Пожалуй, вы правы», — поднял на него глаза Шашвари. Все с недоумением уставились на него. «Что ты имеешь в виду?» Подполковник явно нервничал. «Специалист-графолог, по вашему поручению, товарищ Рона, сличил стиль записки со стилем и языковыми особенностями других бумаг, написанных Додеком, и, в частности, его мемуаров. Оба документа резко отличаются друг от друга как по стилю, так и по словарному составу. В своих воспоминаниях Додек, как правило, употребляет сложные обороты, придаточные предложения. А записка составлена из коротких, простых, в крайнем случае распространенных предложений. Каждая фраза воспоминаний, даже при описании трудных для покойного моментов его жизни, излучает веру, дышит оптимизмом. «Да, таким он был и сам», — заметил Рона. «Вероятно. И эксперт считает, что трудно себе представить чисто психологически, чтобы такой человек, как Додек, внезапно изменил бы стиль письма, из оптимистически мажорного тона вдруг перешел на минорно-трагический, решился на самоубийство и в результате покончил с собой». «Молодцы, хорошо поработали», — не удержался обычно скупой на похвалу подполковник. «Есть еще что-нибудь?» «Табачный пепел, который вы собрали возле стоянки Остина, принадлежит сигаретам иностранного происхождения». «Ну, это ни о чем не говорит», — откликнулся Салые. «В каждом ларьке полным-полно сигарет типа Марлборо, Кент и им подобных. Один только Кутис молит свою вонючую симфонию». «Перестань», — остановил его Рона. «Этот факт тоже может оказаться полезным. На всякий случай постарайтесь установить марку сигарет поточнее». Шашвари закрыл свой блокнот и встал. «Лаборанты и эксперты работали всю ночь. Утром придет другая смена, но я остаюсь всегда в вашем распоряжении». «Благодарю, товарищ Шашвари», — тепло сказал подполковник и протянул технику руку. После ухода маленького криминалиста Рона бросил взгляд на часы. «Черт возьми, без четверти три, ведь я обещал позвонить Имре. Как я мог забыть? Как вы думаете, мальчики, сейчас уже поздно?» «По-моему, он ждет звонка», — сказал Салые. Рона снял трубку городского телефона. Еще в начале года вдова Мартоне Павелец, урожденная Анна Бенчич, получила из-за границы письмо, подписанное неизвестным ей именем Артур Павелец. «Дорогая тетушка», — писал Артур Павелец, — «я безмерно счастлив, что мне, наконец, удалось отыскать единственную оставшуюся в живых родственницу, проживающую на родине моих предков». Затем следовало длинное, хотя и хромающее на обе ноги, описание генеалогического древа семейства Павелецев, из которого тетушка Анна могла бы уразуметь,

Они существуют. Рона возник на пороге и слышал последние слова Салы. В крови покойного Додека обнаружен препарат, подавляющий психическую сопротивляемость человека, парализует волю и делает человека податливым, как воск. По всей вероятности, именно его ввели Додеку в вену и затем принудили написать прощальное письмо. «Но тогда они могли также внушить ему решение покончить с собой», — сказал Салы. «В принципе, могли бы», — согласился подполковник. «Однако врач считает, что дело обстояло иначе. Додека застрелили». Он опустил голову на грудь. «Этот последний акт они просто не решились доверить старику». Держа в руках пистолет, он, собрав остатки воли, мог выстрелить не в себя, а в кого-нибудь из них. Не хотели рисковать. А потом у бедняги могло просто не хватить сил. Учли и это. Молодые люди молчали. Рона опустился в одно из кресел, устало провел ладонью по лбу, затем обвел взглядом своих помощников. «Пойдите, приведите себя в порядок, мальчики. Нам предстоит нелегкий день». Видя, что оба продолжают стоять без движения, добавил: «Я думаю, готовится какая-то крупная мерзость. Либо против Имре, либо против меня». Салаи с недоумением поднял брови. «Почему именно против вас?» «Нас было трое друзей. Додек, Имре и я. Покойник не имел родных. Мы заменяли их. Были самыми близкими ему людьми. Я уверен, что его не только принудили написать или подписать эту предсмертную записку, но заставили сделать что-то еще. Например, засвидетельствовать подписью то, другое письмо, которого мы не нашли, — напомнил Куть. И содержание которого мы не знаем. Очень может быть». Рона перевел разговор в другое русло. «Дело в том, что этот загадочный препарат или яд, называйте как хотите, применяют только там, за кордоном. У нас он неизвестен». Сало и подхватил эту мысль. «И если учесть, что товарищ Имре руководит сейчас весьма важными, строго секретными исследованиями по энергетике, тесно сотрудничая при этом с другими странами СЭФ, можно предположить, вот именно, это или нечто подобное». Рона встал и прошелся по кабинету. Зазвонил телефон. Подошел Кути. «Капитан Кути слушает». Затем, прикрыв ладонью мембрану, доложил: «Дежурный по управлению. А на параллельном проводе — информцентр. Они вызвали из отдыхающей смены трех сотрудниц. И эти девушки за какой-нибудь час составили картограмму на все автомобили марки «Остин» по стране. Документ готов». Рона вскочил и перехватил у Кути трубку. «Подполковник Рона, благодарю. Информцентр. Нужен только дежурный. Слушайте меня внимательно, товарищ майор. Необходимо срочно установить местонахождение всех Остинов, всех до единого. Ни один из владельцев этих автомобилей не должен ничего заподозрить. Выделите для этой работы лучших сотрудников. Нас интересуют прежде всего те из машин, которые имеют шины фирмы «Самсон». Издали их легко опознать по белым ободьям. В случае обнаружения такой машины докладывать мне немедленно. В любом случае, как бы ни вел себя водитель, автомобиль не задерживать, даже не приближаться к нему. Доложить мне и наблюдать издали. Вам все ясно? Благодарю. Приступайте». Рона положил трубку на аппарат. «Так, наши коллеги на колесах уже за работой». «А что делать нам, товарищ начальник?» — спросил Салы. «Ждать». Рона посмотрел на него и утомленно опустил веки. Глава 9. Прерывистый телефонный звонок разбудил Имре, задремавшего после бессонной ночи. «Заказывали Рим?» «Номер не отвечает», — сообщила телефонистка международного переговорного пункта привычной суховатой скороговоркой. «Очень прошу вас, барышня, попытайтесь вызвать еще раз», — в таком же темпе выпалил Имре, опасаясь, как бы телефонистка не повесила трубку. «Не может такого случиться, чтобы в конторе Ибуса по воскресеньям не было дежурного». Девушка, кажется, уловила в тоне абонента нотку отчаяния. «Я уже 4 раза вызывал Рим», — ответила она теплее. «Ответ один и тот же. В агентстве не поднимают трубку. Сейчас 11:30. В это время обычно все едут к морю, на пляж в Остию». «И все-то вам известно!» — с невольной от бессилия горечью воскликнул Имре. «Хотя мне и платят за другое, но известно». Телефонистка, видимо, обиделась. «Так что же, снять заказ?» «Вы простите, я не хотел вас обидеть». Имре устыдился своего порыва. «Попробуйте вызвать еще раз. Через 30 минут, пожалуйста». «Заказ принят». В трубке щелкнуло, связь прекратилась. Имре отодвинул аппарат. Фотографии, присланные Саасом, все так же лежали на письменном столе. Возле них портфель-дипломат. Он сгреб фотографии в кучу, швырнул их на дно нижнего ящика, задвинул его и рассеянно огляделся, словно ища взглядом, чем бы заняться. Из квартиры напротив две пары глаз неотступно следили за каждым его движением. «Нервничает», — констатировал с удовольствием Саас. Он взглянул на часы. «Позвоню ровно в 11, как условились. До тех пор пусть дозревает». «Не люблю нервных», — с кривой усмешкой откликнулся Милс. «Они непредсказуемы». «Вот и этот», — он махнул в сторону окна, — «вполне может отмочить нам парочку сюрпризов». Имре вновь схватился за телефон. В приемнике Милса послышался звук вертящегося диска, затем и голос их жертвы. «Агентство Ибус, добрый день. Будьте любезны. Скажите, в вашей римской конторе по воскресеньям в это время дня работают или оставляют только дежурного? Моя дочь с зятем находится сейчас в Риме, но я не знаю, в какую гостиницу их поместили. К сожалению, выходной день. Понимаю». «Нет, завтра будет поздно. Они должны сегодня вечером выехать в Мюнхен». «Благодарю. До свидания». С минуту Имра сидел, переживая неудачу. Закурив сигарету, рассеянно смотрел в окно. Затем вдруг быстро встал и решительным шагом вышел из комнаты. «Куда это он?» — Саас опешил. «Принимать ванну, варить кофе или, по нужде, в туалет?» — меланхолично прореагировал Милс. — «На всякий случай наблюдай за подъездом». Прошло несколько томительных минут. — «Ровно 11, я звоню». Саас направился к аппарату. — «На звонок он сразу появится, уж поверь», — буркнул Милс. Он оказался прав. Имре тотчас появился в дверях, держа в руках кофейную чашку. Он был в жилете, с расстегнутым воротом сорочки, узел галстука болтался на середине груди. Поставив чашку на стол, директор некоторое время пристально смотрел на аппарат, колеблясь, по-видимому, брать трубку или не брать. Наконец, все-таки решился. — «Слушаю, Имре». — «Интересуюсь, что вы решили?» Саас изо всех сил старался не выдать своего нетерпения. На виске директора запульсировала жилка. — «Я еще не решил». — «Весьма сожалею. Ваше время для размышлений истекло». — «Окончательный ответ я дам завтра утром». — «Поздно». — «Завтра утром, я сказал». — «Полагаете, у вас еще есть шансы?» — «Это вас не касается». Саас глубоко вздохнул. Лицо его исказилось гримасой, словно он собирался сказать собеседнику что-то глубоко оскорбительное и беспощадное. «В будущем вам придется отказаться от наивных вещей, директор», — издевательским тоном начал Саас. например, от того, чтобы без конца трезвонить в Рим. Бесполезная трата денег. От неожиданности Имре на мгновение потерял дар речи. «Откуда вам известно, что я звонил в Рим?» Собравшись, он вновь заговорил спокойно. Саас рассмеялся в трубку. «Чудак-человек! Неужели вы все еще не понимаете? Вы полностью в наших руках. Мы знаем о каждом вашем шаге и будем знать впредь. Если бы вы верили в Бога, — продолжал насмехаться Саас, — я бы еще поверил, что вы ждете чуда, но чуда не произойдет, и со своей дочерью вы сможете говорить только, когда она будет уже в Мюнхене. Алло, почему молчите? Я же знаю, что вы не положили трубку. Я уже сказал, завтра утром. Голос Имре обрел прежнюю уверенность. Можете позвонить мне в 9. Милс сделал напарнику знак, чтобы тот соглашался. Хорошо, так и быть, с пренебрежением заключил Саас. 9 так 9. И в зависимости от вашего ответа я сообщу вам адрес, по которому будет проживать в Мюнхене ваша дочь. Маленькая, тихая улочка. Не так ли? Имре оборвал его разглагольствование. Вы, конечно, и это выведали. Еще в тот день, когда ваш Ибус организовывал весь маршрут. Так что у нас было время подготовиться. И вы напрасно будете звонить в Мюнхен. Администратор в лучшем случае сошлется на номер телеграммы из Рима, согласно которой юная супружеская чета Жакаи, так, кажется, их зовут, аннулировала свой заказ в связи с тем, что остановится в другом месте. Имре почувствовал, как у него холодеют руки. «Где сейчас моя дочь?» «Вы сами назначили время. Узнаете завтра». «В 9 утра», — ответил Саас и бросил трубку. Не прошло и 2 минут, как кабинет Имре огласился телефонным звонком, прерывистым и настойчивым. Милс поспешно наклонился к своему приемнику. «Беспокоит международное», — услышал Имре знакомый девичий голос. «Включаю Рим. Говорите. Алло, Рим. Будапешт у телефона». «Спасибо. Я у телефона». — проговорил по-венгерски низкий мужской голос. — Представительство Ибуса в Риме. Миклош Иглади слушает. — Белла Имре, здравствуйте. Очень рад, что я вас застал. К вашим услугам. Мне тут объяснили, что в воскресенье у вас выходной день. Да, все правильно. Но вчера нам сообщили, что утром сегодня вылетает вне графика группа туристов, и я приехал, чтобы их встретить. Чем могу служить? «Моя дочь и зять», — торопливо начал объяснять Имре, — «они сейчас у вас в Риме. Свадебное путешествие. Мне необходимо срочно переговорить с ними. Жака и Габар с женой. Когда я оплачивал их поездку в здешнем Ибусе, мне сказали, что в Риме вы сами позаботитесь, куда их поместить, поскольку заключены контракты с несколькими отелями». Усилием воли Имре постарался хоть как-то привести в порядок свои мысли и чувства. «Помогите мне их найти. Где они?» «Минуточку, что-то припоминаю. Да, вот она. Телеграмму я держу в руках. Молодая пара уехала еще вчера. Их отец сообщил телеграммы, что сегодня, в воскресенье, он сам прибывает в Мюнхен в служебную командировку. Хотел бы там с ними встретиться. Будет проживать в отеле «Опера». «Как? Я сам вылетаю в Мюнхен?» «Да, именно так. Прочитать вам текст телеграммы дословно?» «Не нужно. Прочтите только подпись. Ваш отец Белла Имре. Значит, это вы?» «Я, конечно, я. Но я не посылал никакой телеграммы. Прошу прощения, я сам записал ее под диктовку с почтамта. Копия у них, конечно, сохранилась». Ценой нечеловеческого напряжения воли Имре заставил себя закончить разговор. «Где они остановились в Мюнхене?» «К сожалению, не знаю. Мы лишь с трудом достали им билет на самолет. Все остальное принял на себя наш контрагент, туристическая фирма ФРГ. Большего я сделать не мог, поверьте. Все произошло так внезапно. Имре молчал. «Алло!» — вмешался в разговор голос девушки с международной. «Вы закончили?» «Закончили», — ответил Имре. «Благодарю». Едва дослушав разговор Имре с римским Ибусом, Саас с раздражением вновь потянулся к телефону. «Сейчас он получит еще один урок. Это ему не повредит», — с недоброй улыбкой сказал он. Милс положил руку на рычаг. «Не зарывайся!» Холодно одернул он партнера. «Ты получил инструкцию не провоцировать его день и ночь напролет, а добиться сотрудничества с нами». Толстяк, однако, был полон самоуверенности и на этот раз решительно воспротивился диктату со стороны Милса. «Поэтому уж положись на меня», — сказал он, унес телефон в угол и начал крутить диск. По ту сторону улицы Имре несколько секунд смотрел на заливающийся звонком аппарат. Милс наблюдал за директором, стоя у окна. По лицу Имре было видно, что он борется с собой. Взять или не взять трубку. Наконец он решился, круто повернулся и вышел из кабинета. «Этот парень сделан из другого теста, приятель», — сказал Милс. И в его тоне прозвучало нечто вроде уважения. Он отошел от окна. «Тех, с кем ты имел дело до сих пор, достаточно было припугнуть или сунуть им пачку долларов. За этого человека надо бороться». «Чепуха! В наших руках все, и его судьба, и его дочь!» Саас цинично усмехнулся. Взгляд Милса не изменил холодного выражения. «Но у него осталось уважение к себе», — возразил Милс сухо и бесстрастно, как всегда. Саас обалдело уставился на сообщника, затем непонимающе пожал плечами и отвернулся. «О, молодожены уже на ногах! Так рано!» — шутливо воскликнула по-немецки дородная хозяйка маленького пансиона, где супруги Жака и провели свою первую ночь в Мюнхене. Она стояла на пороге комнаты, держа в руках поднос с приготовленным завтраком. — Еще нет 9, а вы оба уже одеты и готовы к выходу. Я помню, когда мой сын Герберт женился и проводил свой медовый месяц, он требовал в постель даже обед. Нора слегка покраснела. Чтобы скрыть смущение, она попыталась помочь хозяйке накрыть на стол, но получилось не очень ловко. «Оставьте, пожалуйста, я сама». Добродушная баварка взяла у нее из рук чашку. «У вас еще будет время поработать на верзилу муженька, поверьте». «Едва ли. Я принадлежу к типу самообслуживающихся мужей», — ответил шуткой на шутку Габар и, сев к столу, намазал себе маслом поджаристый душистый тост и добавил в кофе свежие сливки. «Я не понимаю отца», — сказала Нора, когда они остались одни. «Телеграфируют, чтобы мы, сломя голову, неслись в Мюнхен, а сам не появляется вторые сутки». — Ничего, появится, — отозвался Габар, поддевая на вилку ломоть ветчины. — По-моему, это ветчинка венгерского происхождения, а? — Тебя, я вижу, не волнует, куда подевался мой папочка. Габар положил вилку и отодвинулся от стола. — Куда он пропадет, дорогая? — Занятой человек. Он мог опоздать на поезд, либо задержаться в институте по какому-нибудь неотложному делу. Или поехал в Мюнхен на машине, по дороге произошла поломка, заночевал в деревушке, где нет телефона. В эту минуту в дверь энергично постучали. «Видишь, вот и он собственной персоной!» — весело закончил молодой человек и крикнул: «Входите!» В комнату вошли двое хорошо одетых мужчин. Одним из них был уже знакомый нам Карине, второй — здоровенный, с крупным носом, живым бегающим взглядом и солидной лысиной верзила по-видимому, немец. Он плотно притворил за собой дверь и шагнул вперед. Габор Жакаи и его жена? Я не ошибся? Фраза прозвучала скорее утверждением, чем вопросом. «Кто вы такие?» — Габор встал. «Ганс Групп, инспектор уголовной полиции города Мюнхена», — четко выговаривая слова, представился высокий немец и показал какое-то удостоверение, которое тут же спрятал в карман, не дав разглядеть как следует. «Что-нибудь случилось с моим отцом?» Нора вскрикнула и поднесла руку к губам. «Ничего, сударыня, с вашим отцом не случилось ровным счетом ничего», — успокоил ее Карине. «Тогда чем обязаны вашему визиту?» — спокойно спросил Габор. «Чистая формальность, господа». Инспектор полиции развел руками. «Поверьте, нам тоже это не доставляет удовольствия, но долг службы требует выяснить все до конца. Разумеется. Чем можем быть полезны?» Жакаи продолжал сохранять спокойствие. «Мы получили сигнал. Письмо, правда, было без подписи», — заявил Ганс Групп. «Будто бы вы и ваша жена каким-то образом раздобыли документы, содержащие секретные данные, составляющие военную тайну стран-участниц оборонительного союза НАТО». «Мы добыли секретные документы? Мы?» Удивлению Габора не было границ. «Именно вы, господин инспектор, уже сказал, — воскликнул Карине, — и мы имеем приказ осмотреть ваши вещи». «Вы сошли с ума! — вспылила Нора, глаза ее округлились от негодования. — Вы сейчас же покинете эту комнату, или я вызову швейцара». «Никого вы не вызовете», — Групп говорил тихо, но решительно и строго. «Сейчас мы осмотрим ваши чемоданы и прочие вещички. Если ничего похожего не будет обнаружено, мы принесем наши извинения и тут же удалимся. Вы поняли, господа?» «С минуты на минуту мой отец будет здесь», — выпалила Нора. «Он немедленно пожалуется нашему консулу, и я уверена, вы не обрадуетесь тому, что из этого получится». «Когда именно вы ждете своего отца?» — поинтересовался инспектор. «Мы ждали его еще вчера вечером, и он почему-то не приехал», — с наглой ухмылкой сказал Карине. «Представьте себе. Но будьте уверены, он приедет, и тогда уже вам не поздоровится». Карине повернулся лицом к партнеру. «Видите, господин инспектор, об этом мы даже не подумали. Ведь добытые секретные материалы будут переданы кому следует через ее отца». Ганс Групп махнул рукой. «Начинайте обыск». Габор побелел от злости. «Это неслыханный произвол. Мы сейчас же напишем жалобу в наше представительство. Насилие в отношении иностранных граждан». «Это ваше право», — холодно согласился инспектор. «Но после того, как мы закончим свою работу». Карине, между тем, поставил на кровать два чемодана и большую дорожную сумку, затем ловко разложил в три стопки все их содержимое, имитируя тщательный осмотр каждой вещицы. Добравшись до чемодана Габора, он кончиками пальцев провел вдоль подкладки. Примерно в середине пальцы замерли. Он что-то нащупал и знаком подозвал инспектора. Групп подбежал, тоже пощупал указанное место и указал на него пальцем. «Вскрыть!» Карине вытащил из бумажника тот же самый скальпель, которым орудовал в Венеции, и, сунув его под подкладку, начал взрезать ее там, где в свое время подклеил. «Я протестую!» Габор ринулся к кровати, но инспектор преградил ему путь. «Это ваше право, но потом. Впрочем, теперь это, я полагаю, уже не имеет смысла». Он картинным жестом указал на итальянца, который специальным пинцетом извлек из-под подкладки плоскую металлическую катушку. «Узнаете?» С невинным лицом

Внезапно он поймал себя на том, что придирается к таким мелочам, на которые в другой раз не обратил бы даже внимания. В раздражении он бросил карандаш на стол. В этот момент осторожно приоткрылась дверь, и на пороге возникла Тереза. «Случилось что-нибудь?» — спросил он сердито. «До сих пор не получен ответ от фирмы «Штальблех» из Мюнхена», — потупившись, доложила секретарша. «Ответ должен был прийти еще в конце прошлой недели». «И вы решили сообщить мне об этом именно сейчас?» — сердито прервал ее директор. «Я думала, дело важное. Вы сами меня поторапливали», — смущенно продолжала Тереза, подняла глаза, и ресницы ее испуганно вздрогнули. Лицо Имры казалось измученным и помятым, а белки глаз покраснели от бессонницы. «В данный момент это несущественно». Имра дал понять, что тема для разговора исчерпана. «Если у вас больше ничего нет, Тереза, дайте мне работать». И снова склонился над бумагами. «Не вздумайте заходить. Сегодня это исключено», — сказала Тереза изнывавшему инженеру, вернувшись в приемную. «В данный момент это несущественно», — повторила она фразу начальника, невольно копируя тон, каким она была сказана. Оставшись наедине с собой, Имре отодвинул в сторону отчет и достал из своего портфеля дипломата план-график путешествия молодоженов, составленный в Ибусе. 19-го они должны были находиться еще в Риме, мучил он себя датами. Только сегодня им предстоял отъезд в Мюнхен. Его вдруг охватил такой ужас, что свет померк в его глазах. Этот Саас-убийца. Именно он убил несчастного Додека. А сейчас Нора в его руках. Он способен на все, Нору тоже. Он уронил голову на сжатые в кулаки руки. Зазвонил прямой телефон, соединявший его с городом. Часы показывали 9. Он поднял трубку. «Имре», — хриплым голосом назвал он себя, — «я жду вашего ответа». Он тотчас узнал голос Сааса. «Как условились? В 9?» «Выиграть время», — пронеслась в мозгу мысль. «Только бы выиграть время!» Заставив себя успокоиться хотя бы внешне, Имре немного выждал, потом сказал: «Я не дам вам никакого ответа до тех пор, пока вы не скажете мне, что происходит с моей дочерью и моим зятем». Голос его звучал уверенно и твердо, нисколько не выдавая страха его переполнявшего. «Зачем вы выманили их из Рима раньше срока?» Саас лихорадочно соображал, насколько именно он может приоткрыть свои карты в этой отчаянной игре. «Что ж, если вам удалось узнать об этом...» Начал он, решив не показывать, что слышал разговор Имры с Ибусом в Риме. «Я буду с вами откровенен. Ведь теперь уже нет никакого смысла утаивать что-либо в наших отношениях. Вы стали тянуть с ответом, и мы решили облегчить ваше положение, ускорив дело и повлиять на ваше решение. С этой целью мы и взяли заботу о молодоженах на себя».